Гевин сидел, уронив голову на руки, и тупо изучал древесные волокна на кухонной столешнице, выжидая, когда подействует выданный матерью кадеин. Сара заварила чай в большом чайнике и выставила на стол тарелку с печеньем. Да и все остальные тоже, казалось, в определенной степени успокоились. Во всяком случае, печенье с кремом и драчены, и чашка горячего чая, обхватив которую можно погреть руки, очень этому способствовали. Только теперь стало заметно, что на виске у Эмми кровавая ссадина. Дэвид наконец-то осознал полнейшую невероятность всей этой ситуации. Некоторое время едва не звенел от возбуждения. Еще бы, ведь он только что успешно прошел, можно сказать, настоящую инициацию. Его мужество было подвергнуто такому испытанию, какое его друзьям вряд ли когда-либо доведется пережить. Его, правда, очень огорчало, что он так и не сумел сфотографировать мертвеца. Однако проскользнуть в столовую со своим телефоном он все же ухитрился, хотя дед закрыл туда доступ абсолютно для всех. Но сами по себе кровавые пятна на потолке и на стенах показались Дэвиду не слишком впечатляющими. Впрочем, он надеялся, что фотографии получатся достаточно страшными и смогут дать представление о том, как выглядела сцена убийства. Впервые произошедшее показалось Дэвиду не просто печальным, но ужасным и глубоко отвратительным. И до него только сейчас стало доходить, что он был свидетелем того, как его родной дядя убил человека. Этот жуткий факт не стал для него более приемлемым, даже когда он собственными глазами увидел, как убитый сам поднялся с пола и объявил, что на следующее Рождество убьет его дядю. А Софи наверху металась из комнаты в комнату, окликая свою дочь и тщетно пытаясь ее найти. Ее все сильнее охватывала паника. Возможно, Аня так испугалась, что выскочила из дома и бросилась бежать в неизвестном направлении, и с ужасом думала Софи, продолжая звать дочь. Но Аня уже не могла услышать призыва матери. Она давно была без сознания и лежала, скорчившись в тесном ледяном убежище под крышей. Софи вернулась на кухню и сообщила всем, что никак не может найти Аню. «Но куда она могла тут уйти?» — попытался успокоить ее Лео. Но Софи продолжала волноваться. «Послушайте, в доме Ани точно нет, я в этом уверена». Не все сразу осознали смысл ее слов, и кто-то даже возразил. «Да она просто из той комнаты выбежала и теперь где-то отсиживается». «Нет, она выбежала из дома», — стояла на своем Софи. «Твою мать!» — Лео вскочил и обратился к отцу. «Пап, где твой фонарик?» Лео и Роберт обыскали весь сад, заглянули в сарай и за высокие деревянные шпалеры для роз, и даже в компостную яму. Потом взяли бамбуковые подпорки для растений, стоявшие за кухонной дверью, и принялись тыкать ими в сугробы. Лео старался не думать о том, что если отыщет таким методом свою дочь, она наверняка будет уже мертва. Прошло, наверное, минут 10, и вдруг Дэвид, сидя на кухне, как бы, между прочим, заявил. «А я знаю одно укромное место, где она могла спрятаться. Наверху ванной комнате, в стене, есть что-то вроде ниши». София, сломя голову, ринулась туда. Через пару лет, когда их отношения достигнут самого дна, она, вспоминая этот случай, с размаху влепит сыну пощечину и назовет его злобным маленьким дерьмецом, потому что он с самого начала все знал и молчал. А когда распадется ее брак с Лео, она в глубине души будет уверена. В этом тоже виноват ее сын, который оказался способен спокойно сидеть на кухне и есть печенье, ничуть не обеспокоенный ни отсутствием сестры, ни тем, что она, вполне возможно, умирает наверху в своей ледяной щели. Софи ногой распахнула дверь ванной комнаты, отодрала от стены панели, вытащила девочку из щели. Холодное, чуть влажное тело Ани казалось абсолютно безжизненным. Ее руки и ноги бессильно болтались. София отнесла дочь в спальню, и Мартин, вспомнив наконец, что он врач, начал действовать. Вдвоем они раздели Аню, натянули на нее ее сухую теплую ночнушку с кроликами и уложили под стеганое одеяло. Саре велели принести фен для волос, включить его на полную мощность и непрерывно направлять горячую струю воздуха на сотрясаемую страшным ознобом девочку. Эмми принесла теплую вязаную шапку. «Ее нужно отвезти в больницу», — настаивала Софи. «Для этого ее снова придется вытащить на холод», — возражал Мартин. «И потом в больнице с ней будут делать абсолютно то же самое, что делаем и мы». «Но она поправится», — дрожащим голосом спросила Софи, и Мартин честно признался. «Не знаю». Именно эти его слова Софи будет помнить до конца своих дней, а вовсе не то, что именно свекор сумел спасти ее дочь. Ее потрясло, как спокойно Мартин принял тот факт, что ему, возможно, не удастся вернуть Аню к жизни. Мэдлин налила горячего сладкого чая в детский поильник с носиком, который на всякий случай приберегала с тех пор, как ее внуки были младенцами, и принесла Софи. Та осторожно втиснула носик кружки между губами Ани. «Попей, дорогая, попей». Лео и Роберта позвали из сада. Сначала Лео испытал невероятное облегчение от того, что его дочь нашлась и жива, но его тут же охватил ужас. Он увидел, что девочка ни на что не реагирует, а ее неподвижный взгляд устремлен куда-то вдаль. Он наклонился к ней, поцеловал и бодро окликнул: «Эй, малышка!» В небольшую спальню постепенно набилось столько народу, что Мартин рассердился и велел всем уйти. Все равно им там делать было нечего. Сара и Эмми послушно спустились на кухню и принялись мыть посуду, а Роберт попытался навести в столовой хотя бы относительный порядок. Он смел осколки разбитых часов, скатал и засунул в полиэтиленовый мешок, пропитанный кровью ковер, а затем вынес его в сад, снял со стены и вынул из обрызганной кровью рамы карту Бетфордшира, аккуратно убрал ее в ящик комода. Затем он дочисто вымыл с мылом раму и оконное стекло. Соскреб с обоев засохшие кровавые ошметки, снял с окон шторы, сунул их в ведро с мыльным раствором и оставил отмокать. Проделав все это, Роберт выключил в комнате свет, закрыл туда дверь и символически подпер ее стулом. Все это время Гевин просидел за кухонным столом, не произнеся практически ни слова. От боли он особенно не страдал, собственно, в нем всегда было нечто от мальчишки-сорванца, который привык к грубым развлечениям, болезненным падениям и царапинам, полученным в результате лазанья по деревьям, так что физический дискомфорт был для него делом обычным и не таким уж неприятным. Не слишком встревожен он был и тем, что случилось с Аней, а также возможным исходом ее долгого пребывания в ледяном убежище. Гевин вообще обладал способностью полностью игнорировать все, в данный момент к нему самому отношения не имевшее. Больше всего его беспокоило то, что он никак не может повернуть все эти события себе во благо. В такой ситуации он никогда еще не оказывался. Эмми где-то поблизости возилась со сковородками и сотейниками. Ей хотелось бы немедленно вернуться в Лондон и снова каждый вечер, забыв о своем светском образе, входить в гостиную на сцене, где на заднике изображен залитый дождем фьорд, и приветствовать пастора Мандерса. «Как хорошо, что вы так рано пришли. Значит, мы еще до ужина успеем покончить со всеми делами». Ведь Гевин ее привлекла именно его поразительная неуязвимость, являвшаяся как бы противовесом его избыточной самоуверенности и полному отсутствию чувствительности. Но теперь, когда ей стало ясно, что и Гевина можно сломить, она никак не могла избавиться от неприятных подозрений, что когда-то забралась не в ту спасательную шлюпку. Той ночью спала одна Мэдлин, но и ей, даже под воздействием успокоительного, удалось проспать только до 4 утра. А потом, сквозь рассеивающийся туман снотворного, перед ней вновь стали явственно проступать кровавые картины минувшего вечера. Лео все уговаривал Софи прилечь и немного отдохнуть, но она отказывалась, утверждая, что ни о каком отдыхе и речи быть не может, пока она не увидит, что Аня способна встать с постели и нормально держится на ногах. Впрочем, если честно, и сам Лео испытывал примерно те же чувства. Сара была слишком разгневана, чтобы спокойно уснуть, и Роберту, как всегда, тоже приходилось бодрствовать на тот случай, если ему придется поглотить и растворить в себе или хотя бы отвести от других безудержный гнев жены, чтобы не усложнять и без того непростое положение вещей. Что же касается Мартина, то ему не давало уснуть воскрешение незнакомца из мертвых. Этот человек, безусловно, был мертв, но затем он, как неудивительно, ожил. Скорее всего, все они стали жертвами какого-то невероятно хитроумного трюка, думал он. Но как был проделан этот трюк, и кем, и с какой целью? Дэвид не мог спать, потому что, когда он пошел наверх проверить, как там Аня, мать злобно зашипела на него и приказала держаться подальше от сестренки, и он отчетливо уловил в ее голосе ненависть. Потом отец, правда, вышел в коридор и сказал ему, что мама просто очень волнуется и устала. Но ведь всем известно, что когда один человек извиняется за другого, это не совсем настоящее извинение. Он ведь тогда просто забыл о потайном месте, которое так нравилось сестре, а потом вспомнил. Но его почему-то никто за это не похвалил, не сказал, что он молодец, раз все-таки вспомнил. И объяснение этому, разумеется, было таким же, как и всегда. Аня родилась слабенькой, недоношенной. Она лишь чудом вошла в наш мир, благослови ее Господь и так далее. В общем, иногда Дэвиду даже хотелось, чтобы она умерла. Потому что тогда, возможно, все перестали бы твердить ему: «Будь хорошим мальчиком, научись сам о себе заботиться, не шуми, не безобразничай, и всегда помни, как тебе повезло, что мама и папа сейчас хорошо зарабатывают». Ну и что? Он начинал вести себя хорошо, следил за собой, не шумел и не безобразничал, но в награду получал лишь полнейшее равнодушие. Порой Дэвид думал: хорошо бы заболеть какой-нибудь ужасной болезнью или попасть под машину и остаться изуродованным. А иногда он нарочно чересчур сильно высовывался из окна и специально наклонялся вниз. Бывало и так, что он, воткнув острый кончик перочинного ножа себе в запястье, нажимал на него до тех пор, пока не потечет кровь. Порой же он просто до изнеможения сидел в интернете. И вот теперь все повторяется вновь. Он стоит в кулисах и смотрит, как на сцене идет очередная серия «Аня-шоу». Гевин лег в постели, укрывшись теплым одеялом, провалялся всю вторую половину ночи, надеясь, если не поспать, то хотя бы немного отдохнуть. С рассветом его былая вера в себя в значительной степени восстановилась, и в результате события минувшего дня обрели несколько потусторонний оттенок, что позволило ему как-то к ним приспособиться и даже отчасти нейтрализовать их воздействие. Гевин попросил Эмми принести ему еще таблетку от кашля и кофе покрепче, и тост. А когда боль утоляющая подействовала, он медленно и осторожно встал с постели, принял душ, спустился вниз и предложил всем устроить перед обедом семейную прогулку. Сара просто дар речи потеряла. Как такое возможно? Неужели ее братцу абсолютно безразлично, что он вчера натворил в соседней комнате? И почему все остальные, словно сговорившись, тоже притворяются, изображая полнейшую амнезию? Нет, она была намерена немедленно это выяснить и обсудить. Ей хотелось, чтобы, наконец, восторжествовала справедливость. Или уж как минимум, чтобы ее братец признал, он совершил нечто ужасное. Между прочим, именно поэтому многим нравился Гевин, а Сару почти все находили слишком сложной в общении. Именно поэтому, вопреки всякой справедливости, мир так часто бывал Гевину благосклонен, а у Сары на пути возникало множество препятствий. Гевин был воплощением движущей силы и уверенности. Его влекло все новое и интересное. От старого и чересчур сложного он быстро уставал и начинал скучать. А еще он всегда ухитрялся сделать так, что любой его выбор казался всем и правильным, и благородным. У Мэдлин все еще побаливало бедро, и София осталась дома, чтобы помочь ей с ланчем. Аня уже вполне пришла в себя и встала с постели, хотя из дома выходить ей было по-прежнему страшновато. Но она решила пересилить себя и сочла, что в данном случае будет безопаснее, если она отправится на прогулку в большой компании. Все натянули резиновые сапоги и двинулись к церкви, отвечая на приветствия соседей, выглядывавших из-за сугробов, точно братья эскимосы. Чей-то золотистый ретривер наслаждался глубоким снегом, нырял в него, а потом неожиданно выпрыгивал на тропинку и был похож на покрытого шерстью желтого дельфина. Роберт заметил, что Дэвид тащится сзади, ему показалось, что мальчишка немного не в себе. Возможно, в Роберте отозвалось эхо его собственного детства, когда его таскали из одной международной школы в другую, где царил бессмысленный гламур, и ученики, говорившие на 14 различных языках, были беспредельно одиноки. «Как дела, дружок?» — улыбнулся Роберт Дэвиду, но тот лишь посмотрел на него с нескрываемым презрением юности, и перед мысленным взором первого возник некий странный образ. Ребенок, упавший в колодец. Любой разговор, который взрослые пытаются завести, с ним совершенно не имеет смысла, потому что колодец глубок, а лестницы у них нет. Этот мгновенно возникший образ будет преследовать Роберта в течение всех последующих лет, когда до него периодически будут доходить сведения о том, что Дэвид неуклонно и весьма успешно продолжает свое долгое падение вниз. А вид глубоких снегов всегда будет служить непременным фоном, когда перед глазами Роберта станет возникать маленькое мрачное личико племянника и замкнутые лица его родителей, которые так и не поняли, кому из их детей на самом деле грозила большая опасность. После прогулки все, взбодренные свежим воздухом, сняли резиновые сапоги и устроились вокруг кухонного стола на обычный рождественский ланч, состоявший из остатков вчерашнего пиршества, а потому вполне соответствовавший совсем непраздничному настроению присутствующих. Дети и наиболее проворные взрослые успели занять высокие табуреты, и кое-кому пришлось устроиться даже на посудомоечной машине. Но все, держа тарелки на коленях, с аппетитом принялись за еду. Индюк был очень вкусный, и только Мартин пожаловался, что к индюшатине не хватает брюквы и брюссельской капусты. Тортинки с фруктовой начинкой и печенье с драченой вообще пошли на ура. Все с затаенным наслаждением насыщались, в кои-то веки не чувствуя себя обожравшимися. И пока ни у кого не возникло желания искушать судьбу, хотя бы косвенно упомянув причину, по которой праздничная трапеза проходит в столь необычной обстановке. Наоборот, было негласно решено, что этот рождественский ланч на кухне прошел очень даже мило. И Гевин, подняв бокал красного мальбека, провозгласил: «Да благословит вас Господь всех и каждого!» После ланча все принялись дарить друг другу подарки, но это обычно довольно напряженная церемония. На сей раз прошла без сучка и без задоринки. В прошлом году, когда Гевин преподнес отцу в подарок палки для скандинавской ходьбы, это сочли не просто неуместным, но и оскорбительным. Дэвид получил последнее издание справочника FIFA. Мартин — большую коробку с набором пластинок. Все сонаты Бетховена для фортепиано и скрипки в исполнении Изабель Фауста и Александра Мельникова. Сара, правда, в очередной раз предприняла безнадежную попытку расширить культурные горизонты матери и купила ей роман какой-то современной писательницы, который та, разумеется, так и не прочтет и вскоре поставит на полку рядом с граммофоном и ранее подаренными ей книгами, которые Гевин называл подборкой произведений черных лесбиянок. Лео и Софи, словно в противовес интеллектуальному подарку Сары, привезли множество банок с вареньем из черной смородины, собранной у них в саду. Эти банки с изящно надписанными рукой Ани наклейками, хоть и показались в столь торжественный день даром несколько скуповатым, зато их содержимое поедалось с невероятным энтузиазмом. Во всяком случае, подарок Лео и Софии был встречен куда более радостно, чем все прочие подношения. Мартин, например, ни разу даже из коробки бетховенский диск номер 4 не вытащил. После того, как была убрана оберточная бумага и всякие ленточки, на стол подали пирог. Сложись обстоятельства иначе, они могли бы посмотреть по телевизору очередной фильм про Джеймса Бонда 007 «Координаты Skyfall», но телевизионная антенна имелась только в столовой, а туда доступ был закрыт. В итоге, в связи с отсутствием достойных отвлекающих моментов, вновь начали всплывать на поверхность события вчерашнего вечера. Когда часть членов семьи уселась играть в монополию, Лео и Роберт решили сходить за чемоданом Эмми и Гевина и обнаружили, что их машина, вчера кое-как припаркованная на заснеженной дороге, полностью очищена от снега. Да и сама дорога чудесным образом расчищена и хорошо утрамбована. Так что уже через час монополия была заброшена, а Гевин с Эмми ехали по шоссе М1 Лондон-Йоркшир. Эмми вела машину, а Гевин в полубессознательном состоянии развалился на пассажирском сиденье. После отъезда брата Сара так громко и долго выражала свое негодование, что отец даже спросил, почему она упорно приберегала свой гнев и в итоге обрушила его на тех, кто этого совершенно не заслуживает. Разумеется, замечание отца вызвало у Сары новую вспышку гнева, и вскоре она, глубоко возмущенная, тоже отбыла, прихватив с собой Роберта. Так что к 8 вечера единственными гостями в доме оказались Лео и Софи со своими детьми. Но поскольку Аня заявила, что уснуть здесь она не сможет, ее родители тут же ухватились за эту возможность и с плохо скрываемым облегчением на ночь глядя уехали к себе в Дарем. К 10 часам Мартин и Мэдлин остались одни, понимая, что им предстоит пережить крайне неприятную тревожную ночь. Так что следующие 7 дней и ночей они провели в своем уже успевшем отсыреть дачном домике в Шропшире. И Мартин оттуда договаривался с поляком-строителем Анджием, которому однажды пришлось буквально восстанавливать этот домик после того, как на крышу рухнула ольха, чтобы он привел в порядок их столовую, нынешнее состояние которой Мартин объяснил тем, что один из его бывших пациентов, пребывая в расстроенных чувствах, вломился к ним и попытался покончить с собой. Гевин и Эмми провели рождественский вечер на жестких пластиковых стульях в приемном покое отделения скорой помощи больницы западного Миддлсекса, ожидая результатов рентгена. Песню «Last Christmas» в исполнении его они прослушали раз 7, а потом Гевин перестал считать. В день подарков, на второй день Рождества, он попросил своего приятеля с BBC нарыть любую информацию относительно слухов о стрельбе в деревне, где живут его родители, и тот сообщил, что никаких сведений об этом не имеется. После чего Гевин решил выбросить из головы все воспоминания о случившемся. А вот Эми еще несколько недель преследовали страшные воспоминания. Дорожка липкой застывшей крови на сырной тарелке, жуткие булькающие звуки, которые издавал оживший мертвец. Однако она видела, что Гевина, случившееся, похоже, ничуть не тревожит. И понемногу тоже стала успокаиваться. Иногда ей, правда, хотелось спросить, действительно ли все было именно так, но она чувствовала, что и сама уже в этом не уверена. Явный признак того, что неприятное происшествие постепенно откатывалось в самый дальний уголок ее памяти. Но как-то ночью, в конце января, Гевин разбудил выстрел из ружья, и он, открыв глаза, увидел на потолке прямо над кроватью свежее кровавое пятно с неровными краями. Крупные капли крови одна за другой медленно падали на простыню и застывали, превращаясь в маленькие красные сталактиты. Гевин провел рукой по груди и в ужасе ощутил под пальцами абсолютную пустоту. Его легкие, сердце, желудок — все исчезло. Краем глаза он заметил какое-то движение и увидел, что в дверях стоит тот незнакомец, на нем те же камуфляжные штаны и долгополое пальто с нелепыми латунными пуговицами. На его лице сияет та же дерзкая улыбка, а в руках дымится обрез. А над головой у них на ветру, удующем с гор, плавно парит орел — и в воздухе пахнет дымом и дерьмом. «Гевин», — Эмми изо всех сил трясла его за плечи, — «проснись. Здесь ты в полной безопасности. Пожалуйста, перестань кричать». Вот так и началось распутывание тайны незнакомца. Больше Гевин спать не мог и принялся читать уже начатую им книгу «Шелковый путь. Новая история» Валерии Хансен. В интернете он нашел подробную карту окрестностей Кашгара. и уволил графического дизайнера, который не сумел должным образом собрать и представить материалы, необходимые кинокомпании, которую Гевин создал вместе со своим другом Тони Вейтсом. Утром Гевин поехал в туннель Стендедж рядом с Хаддерсфилдом, где они с Тони снимали второй сезон «Королевство из Амбарда», и ухитрился не вспоминать о своих ночных кошмарах вплоть до середины дня, пока Энни, его режиссер, не присела рядом и не заметила, как ни в чем не бывало. «Слушай, что-то вид у тебя больно измученный. Объектив камеры — это особенно заметно, нехорошо». Гевин вообще считал, что Энни ведет себя слишком развязно. Он бы, пожалуй, легко принял подобное отношение с мужчиной, но излишняя фамильярность в женщине его раздражала. Энни, что вполне возможно, была лесбиянкой, но они никогда не обсуждали столь интимные темы. И потом эта особа оказалась абсолютно невосприимчивой к обаянию Гевина, что его и озадачивало, и раздражало. Чтобы не сорваться, он про себя сосчитал до трех, как ему советовал Тони, и сухо объяснил. «Я себе на Рождество два ребра сломал, и боли у меня до сих пор довольно сильные, так что прошлой ночью я почти не спал».